Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания к Фессалоникийцам. Сегодня мы приходим к очень важному месту Священного Писания, которое имеет прямое влияние на нашу жизнь в мире. Апостол Павел показывает нам, что когда преподается Слово Божие, то ответное чувство, творимое им в наших сердцах, будет отражать его собственный характер. Для примера, Бог свят. Он не сотворит ни святого ответного чувства в нас. Мы сознаем характер Бога, слушая весть Его Слова. И тогда Дух Святой творит внутри нас желание реагировать Ему. В 4 главе апостол Павел показывает, что это ответное чувство производит желание. Первое – угождать Богу. Второе – слушать Бога. Третье – учиться у Бога. Прежде чем рассмотрим эти три желания сердца действительного верующего, позвольте мне обратить внимание на другой важный предмет. Апостол Павел начинает это жизненное место Священного Писания словами. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом. Позвольте мне обратиться к вам, имеющим великую привилегию служить словом другим. Склонны ли вы быть агрессивными в вашем служении?» Часто служители Божии кажутся очень требовательными и даже жестокими. Они резко проповедуют в общине. Они кажутся серьезными и сердитыми на них. Это нехорошо. Пастухи тверды, но нежны в своем отношении к овцам. Сохраните ваш гнев для волков. Когда апостол Павел готов писать о очень важной истине, он вначале любезно обратился к ним. «Умоляем вас Христом Иисусом». Он писал как брат. Он не употреблял большой палки. Он просто увещал их поразмыслить над тем, чему они научены, и продолжать идти в правильном направлении. В этом нежном духе апостол Павел говорит теперь о трех чертах, характеризующих истинного верующего. Первое. Он желает угодить Богу. Чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Первый стих. Только те, кто имеет некоторое истинное познание Бога, ищут угодить Ему. Язычники не могут угождать Богу. Они обыкновенно не ищут, чтобы угодить своим собственным богам. Они боятся их. Они представляют их жестокими чудовищами, постоянно готовыми схватить человека и уничтожить его. Миссионеры со всех стран мира рассказывают о массах, которые ежедневно живут в страхе от своих богов. Они проводят свою жизнь, стараясь умиротворить гнев богов. Да, они боятся их, но они не любят их. Они служат им, но не желают угодить им. Факт, что фессалоникийцы желали угодить Богу, было признаком, что они имели некоторое познание о нем. И будем помнить, что это познание могло прийти только через действие Духа Святого в них. Всякий раз, когда Бог открывает себя человеку, Он открывает ему факт своей святости. Когда Бог явил себя Моисею в горящем кусте, Он сказал, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». «Я Бог Отца твоего» – Исход 3, с 3 по 6 стих. Когда Бог явил себя Иисусу Навину, Он передал ему ту же весть. «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято» – Иисуса Навина, 5 глава, 15 стих. Когда Бог явил себя Исаии, Он дал ему увидеть серафимов, взывающих «Свят, свят, свят Господь Саваоф» – Исаии 6, 3. Этой вести придает значение факт, что Бог прибавляет «Будьте святы, потому что я свят» 1 Петра 1,16. Он желает, чтобы Его святость отражалась в нас. Наше истинное ответное чувство в познании Его, желать угодить Ему, и это означает желание быть святым. Второе. Он желает слышать Бога. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости», 7 стих. Здесь опять апостол Павел подразумевает некоторое познание Бога. «Овцы мои слушаются голоса моего», сказал Господь Иисус. «Те, в ком Бог действует, слышать Его голос. Бог призывает их себе. Господь Иисус сказал: «Придите ко Мне». В Откровении 3 главе 20 стихе Он сказал: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною». Действительно, можно сказать, что Бог является призывающим Богом. Чем больше верующие слышат Его голос, тем больше Он желает слышать Его. Мы должны заботливо отметить, что Бог ставит свои условия. Он призывает и тогда ставит условия. Например, Библия говорит: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Деяния апостолов, 17 глава, 30 стих. Слышать Бога, слышать издание призыва покаяться. Всякий раз мы представляем, что мы слышим Божий призыв, и нет мысли покаяния в том, что Он говорит. Подвергнем сомнению истинность голоса. Видите, святость Божия требует, чтобы человек ходил пред Ним в сокрушении, в сознании своей нужды, в очищении крови Иисуса Христа во всякое время. Те, в ком Бог действует, неизбежно чувствуют сознание своей духовной нужды. Они слышат Его голос, и они взывают с Исаией: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Исаия 6:5. Конечно, недостаточно повернуться от греха. Необходимо покаяние, но его недостаточно. Также голос Бога призывает нас к вере. И без веры угодить Богу невозможно. Евреям 11:6. Он действует в нас, чтобы произвести в нас веру. Апостол Павел говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Римлянам 10:17. Слышать Бога тогда означает отвернуться от греха и верить Его Слову, которое обещает очищение и вечную жизнь для нас. И даже этого недостаточно. В первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, с 3 по 6 стих апостол Павел говорит о нравственной чистоте: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога. Ибо вы ни в чем не поступали с братом своим, противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». В конце этого места он добавляет: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». 7 стих. Он говорит о нравственной чистоте. Он говорит, что Бог призвал нас жить морально чистой жизнью. Почему? Потому что Бог чист. Нет никакой нечистоты в Нем. Наше ответное чувство к Нему – желать быть нравственно чистыми, как Он чист. Он ненавидит безнравственность. Дитя Божие тоже должно ее ненавидеть. Оно должно желать угодить Богу. Тогда оно будет слышать Божий голос. Что оно услышит, всегда будет пробуждать его быть чистым. Третье. Он желает учиться у Бога. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать». 9 и 10 стихи. Как тот, в ком действует Бог, верующий, в процессе наставления Духом Святым, Господь Иисус обещал это в Евангелии Иоанна 16 главе 13 стихе, говоря о труде Духа Святого в христианине. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Вот одна великая истина, которая преподается здесь: любите друг друга. Действительно, если мы претендуем, что мы христиане, а еще не любим других христиан, вероятно, мы обманываем самих себя, и мы совсем не христиане. Небесный Отец учит своих детей любить друг друга. Как дитя Божие, Вы начали учиться этому уроку, но вы только начали. И как долго вы будете в этом мире, вы будете продолжать учиться любить. Это пожизненный урок, и нет окончания ему на этой стороне неба. Однако, продолжайте учиться у Бога. Читайте Ветхий Завет и посмотрите на Божью любовь в действии. Как часто человек был несостоятельным пред Ним, и как часто Он возвращал его назад. Читайте Евангелие. Как люди ненавидели Господа Иисуса, они противились Ему на каждом шагу. Они насмехались над Ним. Они искали, как уловить Его в словах. Они пытались убить Его несколько раз, но Иисус просто продолжал любить их до креста. «Идите по следам Его и молитесь. Господи, научи меня так любить». Знаете ли вы, что случится с людьми, которым желают угодить Богу? Слышать и учиться от Бога. Их путь не будет легким. Многие будут ненавидеть их. Многие не поймут их. Но тихо, постоянно, ежедневно Дух Святой будет трудиться в них, уподобляя их Иисусу Христу. Здесь не может быть подделки. Вы будете знать, что ответное чувство в вашем сердце действительно труд Бога, и вы будете иметь широкое видение всего мира, чтобы любить, как Иисус сказал, «Ибо так возлюбил Бог мир». На следующей неделе мы посмотрим на 5 главу и увидим другой вид ответного чувства, которое Бог творит. Аминь.